Оказалось, мы с тобою люди разные. Все сказали мы друг другу, все дороги мне. Я молилась, чтобы вьюга завела твой след. Вот закружит вьюга белая, кончится сказка летняя. Ты любовь моя не первая, радость моя последняя. Вот закружит вьюга белая, чистою станет улица. Пусть тоскует сердце бедное, все до весны забудется. Пусть подступит горькой болью одиночество. Мне бежать вслед за тобою не захочется. Не тоска тяжелой глыбой нависает пусть, чтобы снег под утро выпал. Вот закружит вьюга белая, кончится сказка летняя. Любовь моя не первая, радость моя последняя. Вот закружит вьюга белая, чистою станет улица. Пусть тоскует сердце бедное, все до весны забудется. Thank you.